«Наверное, ваше руководство смотрит на это несколько иначе», — предположил Гуров. «Нет-нет, все это было достаточно невинно», — поспешил заверить Грязнов. «Мне приходится ездить в Болеславль частенько, и почти всегда я встречаюсь здесь с нужными людьми. Иногда такие встречи приносят плоды, иногда нет, это дело обычное. Да и сам факт такой поездки ничего сверхъестественного из себя не представляет. Ужасен результат этой поездки». «Значит, насколько я понял, у вас украли как раз те образцы, которые вы сюда привезли», — сказал Гуров. «Это что-то объемное?» «Ну что вы!» «Совсем нет. Все образцы и пояснения к ним на цифровых носителях», — объяснил Грязнов. «Все уместилось в кейсе. Да еще и банка моего любимого кофе влезла. И она тоже пропала», — добавил он с печальной улыбкой. «Как это произошло?» «Вот теперь мы подходим к самому тяжелому моменту моего повествования», — вздохнул Грязнов. «Даже не знаю, как вам все это преподнести. Одним словом, месяцев 6-7 назад я познакомился в поезде с очаровательной молодой женщиной. Пожалуй, слишком молодой для моего возраста, но тут уж ничего не поделаешь. Мы не властны над своими чувствами. Вообще-то я предпочитаю летать самолетом, но в тот раз получилось так, что я поехал поездом, и в купе была она. Имя и фамилию, пожалуйста», — вставил Гуров. «Ее? Ах, ну да. Фамилию я, к сожалению, не знаю», — ответил Грязнов. «Наш роман, с позволения сказать, только начинался, и спрашивать в такой момент фамилию... Не знаю, я почему-то об этом даже не думал. Ее зовут Анастасия. Это все, что я знаю. Ах да, как-то на улице нам встретилась ее подруга. Такая довольно развязная, накрашенная девица. Она окликнула Анастасию и назвала ее Вестой. Вроде бы это было ее школьное прозвище. Итак, вы с Анастасией стали встречаться», — заключил Гуров. «С какого момента и как часто?» «В общем, примерно полгода назад все это началось, ну и встречались мы примерно раз в месяц. Для этого я специально придумывал разные поводы, чтобы меня командировали в Болеславль. Раньше я наведывался сюда реже, признаюсь в этом честно. Где вы виделись? Чем занимались?» «Ну, чаще всего у меня в номере. Иногда гуляли по улицам, ходили в рестораны, по магазинам. Я делал ей небольшие подарки, естественно. Но почему вы спрашиваете? Анастасия совсем юная, чистая душа. Она даже в компьютерные игры не играет. У нее другие интересы». «А какие у нее интересы?» — спросил Кричко. «Ну, я не знаю», — растерялся Грязнов. «По-моему, она учится в этом... не помню. Но разве это важно?» «Теперь все важно, Владимир Леонидович», — сказал Гуров. «Значит, о своей подруге вы ничего практически не знаете».